Не здороваюсь. Пару фраз о Диане Шурыгиной. Во-первых, парню дали 8 лет за изнасилование одной шлюховатой тёлки, но мне интересно. А кто ответит за изнасилование нескольких миллионов зрителей? Ведь передача, благодаря которой мы узнали об этой истории, насилует зрителей прямо в мозг и оставляет ничуть не меньшую травму. Ведь человек после увиденного становится умственно отсталым. Разница лишь в том, что в первом случае для психологической травмы необходимо одно сексуальное изнасилование, а во втором надо штуки 3 таких передач посмотреть. Ну ладно, ладно, переборщил. 2 достаточно будет. И стоит учесть, что Диана, что подсудимая, это результат подобных передач, сериалов и фильмов. Ведь вы не обсуждаете откровенно неудачное законодательство, не учитывающее небольшую разницу в возрасте, физиологическое развитие Дианы, а то она на все 20 выглядит. Вы не обсуждаете то, что исправительное учреждение – это учреждение, где слово «исправительное» – это как злая насмешка, ведь парень выйдет оттуда, сами понимаете, с каким озлобленным мировоззрением. Нет, вы суки, просто трахаете мозг, создавая толпы подобных малолетних имбецилов, или дотрахиваете те престарелые дряблые мозги, которые только и способны на эту раздражающую реакцию. Каких? Граненых? Пластиковый стаканчик там. И последнее. Меня забавляет это бушующее общество, недовольное несправедливостью, которое такое активное, пока им не дадут новую порцию дерьма. Так что с этой активностью парень обречен сидеть. Как и Давидыч, как и Соколовский. Так что не будь частью такого общества. Хотя тебе решать, быть или...